Глава 26. «Вы не против пройтись пешком?» Арсений украдкой посмотрел на обувь Лины. «Тут идти минут 10. Им машину я там, если честно, оставил. В будний день воткнуться просто негде. Обратно я вас привезу или сейчас закажу такси, которое мы будем ждать до вечера», — съязвила Лина. «Идемте». Арсений подставил локоть. Лина сначала смерила мужчину строгим взглядом, но потом, кивнув, ухватилась покрепче. «Пусть держит. А то еще не везде хорошо почищено. Вот интересно, для наших служб снег в декабре когда-нибудь перестанет быть событием?» — заговорила Лина. «Не знаешь, с чего начать разговор, будь как англичане, говори о погоде. Вчера такой снегопад был, и что-то опять с расчисткой не спешат». «Наверное, нет», — поддержал ее Арсений. «Держитесь крепче, там впереди сейчас будет неудобно идти». «Не боитесь, что я на вас упаду?» — Лина стрельнула в него хитрым взглядом. «Я не позволю вам упасть», — уверенно заявил Арсений. «Но если вдруг такое случится, то, конечно, не позволю упасть на землю». «Какие смелые заявления!» Лина театрально вздохнула. «Я стараюсь не обещать того, что не в силах выполнить», — не смутился Арсений. «И ваша безопасность сейчас у меня в приоритете». «Ой, приятно-то как!» — не удержалась от ехидства Лина. «Как красиво заворачивает!» «Наконец-то не только я забочусь о клиентах, но и клиент обо мне». «Обязательно!» — кивнул Арсений. — «Я к вам привык, работа уже пошла. И менять дизайнера мне не хочется. Я бы вас вообще под круглосуточную охрану взял». «Лично?» — хихикнула Лина. — «Конечно», — заулыбался Арсений. — «Такую Снегурочку я бы никому не доверил». — «Я очень не люблю ограничений», — Лина мягко улыбнулась. — «Они пагубно сказываются на моем настроении и работе, что крайне негативно потом отражается на нервах окружающих. Мне нужны новые впечатления, эмоции, чтобы я могла создать что-то интересное». «И какие же новые эмоции вам нужны?» Арсений выделил для себя главное. «Прыжок с парашютом, поездка на снегоходах или экзотические страны?» «Вот на снегоходах я не каталась». Лина подвох в его словах не считала, она немного отвлеклась, увидев сочетание цветов в одной из витрин. «Это легко исправить?» — обрадовался Арсений. Лина аж остановилась от неожиданности. «Так...» Она посмотрела в глаза этому шустрому. «Зря. Глаза у него красивые, а уж ресницы... обзавидоваться. Еще и по карие радужки искорки смеха пляшут. Никаких снегоходов. Свернуть шею, улетев в сугроб, не предел моих мечтаний. Я отлично управляю снегоходом», — продолжал улыбаться Арсений. «И не дам вам упасть. Скорость, снег, а потом банька, веники, порог, чай душистый». «Ужин возле камина, дрова потрескивают, пахнет смолой, а за окном снег и звезды». «Как красиво расписали. Вот только снег и звезды одновременно не бывают». «Ну и где такая красота может быть?» Лине даже стало интересно. «А вот если согласитесь со мной на снегоходе покататься, тогда и узнаете», — хитро ответил Арсений. «И мы уже почти пришли». Он потянул Лину к крыльцу уютной пиццерии. Там подавали не только пиццу, но и был широкий выбор других блюд. Таких по городу несколько заведений одной сети, даже Валерка о них отзывался хорошо, а этот жук точно знает, где на кухне химичат. Лина сделала вид, что последней части их разговора не было, а то непонятно, что последует за ужином. И даже если Арсений сдержится, то вот она может и не проявить такую силу воли. Их проводили за столик, Лина села и сразу начала внимательно изучать меню. И пусть некоторые не соблазняют ее тут широкими плечами, обтянутыми белой рубашкой. Итак. Лина, сделав заказ, отдала меню официантке. «Я, как и говорила, сделала кое-какие заметки. Минуточку». Полезла в сумку за планшетом. «Вот». Открыв папку, протянула его Арсению. «Посмотрите. Это предварительно, но направление представить можно». «То есть говорить будем о делах», — вздохнул Арсений. Довольная Лина кивнула. «Не о делах очень небезопасно. Трубка скользкая. А с учетом обаяния Арсения, то и вообще просто убийственная». «Первым делом самолеты», — пропела она. «Вот смотрите», — провела пальцем по экрану. «Как вам такой вариант кухни?» «И чем же он хорош?» Раз Лина не была настроена на легкую беседу, Арсению пришлось смириться. Алина пустилась в объяснение. Ее просто распирало от желания реализовать этот проект. «Такое ощущение, что вы влюблены в эту квартиру», — пошутил Арсений. «Возможно», — Лина, мечтательно улыбаясь, пожала плечами. «Мне даже неловко, что я ее купил». Арсений передал Лине планшет. Как-то так случилось, что они уже пили чай. «За удачный проект?» Арсений поднял свою чашку. «За реализованный по плану проект», чуть поправила его тост Лина. Обед закончился, тянуть кота за все подробности не стоило, пришлось прощаться. Арсений проводил Лину к офису, хоть она всячески и отказывалась. «Вам пора на работу», — напомнила, когда подошли к крыльцу бизнес-центра. «Как насчет ужина в пятницу?» Арсений попытался добиться еще одной встречи. «Увы», — Лина развела руками, — «теперь только после праздников. Но я вам буду присылать эскизы для уточнения. Я бы предпочел лично», — решил настоять Арсений. «Это лишнее». Лина на его улыбку и хитрый взгляд не велась. «Спасибо за обед». Она протянула руку для пожатия. «Всегда к вашим услугам». Арсений мягко обхватил своими пальцами ее ладошку. Легко пожал, но не выпустил, а стал поглаживать запястье большим пальцем. Лина улыбнулась и качнула головой, но руку не выдернула. «Всего хорошего». Наконец Лина нашла в себе силы разорвать этот контакт. «Я пришлю наработки». «До встречи, Ангелина. Надеюсь, она случится еще в этом году», серьезно произнес Арсений и, развернувшись, широким шагом отправился за своей машиной. «Уф!» — тихонько простонала Лина. «Ну чего же ты такой?» Деловая этика и желание поддаться обаянию Демина уже просто разрывали ее. «Надейся, надейся!» — бурчала, поднимаясь по лестнице. «Все после Нового года, тебя и так много». Но то ли Арсений был невредным, то ли имел блат в небесной канцелярии, но его желание исполнилось уже в субботу. Лина была в семейном походе по торгово-развлекательному центру. Брат и его жена собирались пройтись по магазинам, а тетя Лина была на подхвате. Посоветовать одежду, декор и развлечь племянника. Кардинально отвлечься, это было то, что нужно. И никаких Арсениев, продуманного образа и прочего. Семейный выход. Поэтому она влезла в любимые джинсы, натянула удобные худи бирюзового цвета, обулась в зимние кроссовки, а волосы завязала ярким шелковым шарфом на манер ободка. Концы вплела в косу. Для забега по магазинам был выбран огромный торговый центр, в котором было все, в том числе и большая фотозона с красивой елкой, огромными коробками, изображающими подарки, креслом Деда Мороза, ну и самим Дедом Морозом и его Снегурочкой. «Лина, присмотри за сыном минут 20», — попросила ее Рита. «Я хочу себе серьги выбрать, а с ним в ювелирные лучше не ходить». «Идите», — милостиво разрешила Лина, забирая из рук Андрея племянника. «Мы пока подправим дизайн елочки. Правда, мой хороший?» «Давай как-то осторожнее». Андрей хмуро свел брови на переносице. «Иди уже». Лина сморщила нос. «Ты ужасный зануда стал. Рит, забери его. У него такой кисляк на морде, аж у меня скулы сводит». «Ой, Воронцовы». Рита покачала головой. «Мишка, веди себя хорошо. Мама на 15 минут отойдет». Мишке было все равно. Он, сунув пальчик в рот, вертелся на руках у Лины, планируя, как подобраться к елке и сдернуть шарик. Спать не хотелось, есть тоже, поэтому он был в хорошем настроении. «И как ты с ними живешь?» — обратилась Лина к племяннику. «Тебе с ними скучно, да? А вот им с тобой весело. Ух, пойдем, что ли, оленей посмотрим. Главное, что они игрушечные». Она развернулась и задела кого-то плечом. «Ой, извините!» — улыбнулась своей лучшей улыбкой, поднимая взгляд на пострадавшего. «Оу! Еще какое!» — на нее внимательно смотрел Арсений. Точнее, его взгляд был прикован к Мишке. Мелкий, перестав мусолить палец, захотел поправить тетке прическу и цепко ухватился за платок. «А так делать не надо», — Лина перехватила маленькую ручку. «Добрый вечер». Секундное смущение прошло. «Добрый». Арсений все так же смотрел на Мишку. «Гуляете?» «Нет», — хмыкнула Лина. «Ягоды собираем. Лес же». Арсений пару раз хлопнул глазами, и на его лице отражалась трудная мыслительная деятельность. «Конечно, гуляем», — Лина закатила глаза. «Новый год же, где еще выгуливать детей, как не возле Деда Мороза со Снегуркой? Мишку Снегурка не очень заинтересовала, больше борода Мороза. Очень хотел с собой забрать». Арсений медленно повернул голову к сказочным персонажам, которых осаждали дети всех возрастов. «Меня такая тоже бы не заинтересовала. У парня хороший вкус», — глубокомысленно изрек он. «Мы с Мишкой шли к оленям». Лина не понимала причин такого поведения Арсения. «Михаил Андреевич, позвольте вам представить моего заказчика, господина Демина. Арсений, этот юный джентльмен, мой племянник, Михаил Андреевич. И сейчас он снимет с меня скальп, если я его чем-то не займу». «Олени!» Арсений хитро прищурился, перестал излучать напряжение. «Идемте». «Вы шли в другую сторону», — напомнила ему Лина, обходя и направляясь к оленям. «У меня есть время». Арсений тут же последовал за ней. «Олени — это какой-то ваш рок. Да обычный праздничный персонаж». Лина поставила племянника на ножки и взяла его за руку. Нам нужно продержаться 20 минут. Миша, нет, туда лезть не нужно. А вы здесь как оказались? Это довольно далеко от квартиры». «Нет, это как раз близко от той, в которой я живу», ответил Арсений, наблюдая за тем, как Лина пытается отвлечь Мелкого. «А вот вам точно не близко». «Зато близко семейству брата», ответила Лина. «Вас точно не ждут?» с намеком спросила Лина. «Сейчас придут Андрей с Риткой и застанут милую картинку. А потом будет лавина вопросов». «Я совершенно свободен», обрадовал ее Арсений. «Вы уже выбрали подарки?» завел светский разговор. «Я вот немного припозднился. Я всегда покупаю заранее». Лина пыталась уследить и за племянником, и не пропустить появление его родителей. «У меня все готово, так что не хочу вам мешать в поисках». «Успеется», — отмахнулся Арсений. «Какой неудачный парик у Снегурочки. А вы сейчас очень даже Снегурочка на современный лад. Зато вы не Дед Мороз», — хмыкнула Лина. «Чему очень рад?» — не растерялся Арсений. «Может, когда Михаила Андреевича заберут родители и зайдем куда-нибудь посидим? Раз уж произошла такая встреча, наверное, это судьба?» «Это новогодний ажиотаж», — парировала Лина. «Надо же было встретиться в таком многолюдном месте. И как вообще заметил-то? А еще вон уже Ритка с Андреем идут. Ну все, сейчас придется знакомить». А этого она делать категорически не хотела, но было уже поздно. «Здравствуйте», — с улыбкой поздоровалась Рита, не сводя с Арсения взгляда. «Добрый день. Арсений, знакомый Ангелины», — самостоятельно представился он. «Точнее, мой заказчик», — не приминула уточнить Лина. «Миша, радость моя, иди уже к папе. А Арсению уже пора, мы и так его задержали». «Как жаль», — вздохнула Рита. «А мы собирались посидеть где-нибудь». «Арсению пора», — с нажимом произнесла Лина. «Хорошего вечера. Я вам на следующей неделе вышлю наброски». «До свидания», — Арсений решил не нарываться. «Приятно было увидеться». «Это он», — Рита с прищуром смотрела на удаляющегося Арсения. «Красавчик». «А ничего, что я здесь?» — спросил недовольный Андрей. «Ты у меня самый лучший», — Рита быстро поцеловала его в губы. «Но, Лина, у меня к тебе теперь куча вопросов. У нас ничего не было». Одной фразой Лина ответила на все. «Судя по взгляду Арсения, будет», — уверенно заявила Рита.